Глава 10. Конфликт. Пропасть затягивала. Она была заполнена чем-то вязким и плотным. Вряд ли кто-то мог выбраться из странной субстанции. Но Максим и не собирался этого делать. Не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, плыл неизвестно куда, пока не услышал странный звук и не проснулся. Вылетев в реальность, как всплывает на поверхность океана продувшая цистерны подводная лодка. Толян и Настя возились на диване. «Ну давай же, не ломайся, мне нельзя отказывать. Я буду кричать. Только попробуй, кровью захлебнешься, тварь, все лицо исполосую». Толян, лежа на девушке, пытался стянуть с нее брюки. У него это не очень хорошо получалось, потому что он действовал только левой рукой. В правой поблескивал охотничий нож. Максим встал и включил свет. Толян тут же вскочил. Он схватился за молнию на штанах, но что-то заело. Только через минуту Толяну удалось ее застегнуть. «Ты мне помешал», — прошипел он с искаженным от гнева лицом. «Борис, покажи этому хрену, где раки зимуют!» «Тебе повезло», — Максим прервал слово излияния мажора. «Почему?» «Потому что ты не довел дело до конца. В противном случае я бы тебя оставил здесь навеки. Мне не нужны насильники в команде». Глаза Толяна налились кровью. Он покраснел и бросился на Максима. Клим схватил мажора за руку и, выкрутив ее, легко отобрал нож. «Остынь», — сказал он. «Опасная игрушка полежит пока у меня. Интересно, кто догадался положить девушку вместе с животным?» «Он меня сам пригласил», — ответила Настя. В самом деле, Клим и Олег спали валетом на разложенной тахте, Максим на матрасе на полу. Насте поневоле пришлось лечь вместе с Толяном. Больше места для нее не нашлось. «Что же мне с вами делать?» Максим совершенно растерялся. «Еще можно часа три храпака давить». «Я буду спать только с тобой», — воскликнула Настя. Ее голос походил на сдавленный писк. Реплика прозвучала двусмысленно. Никто не улыбнулся, все поняли ее правильно. Максим поморщился. «Ой, вот уж чего мне меньше всего хочется. Ты не любишь спать с незнакомыми девушками?» Теперь Настя явно кокетничала. Женскую натуру не спрячешь. «Я и с женами-то не любил спать, ни с первой, ни со второй. Всегда, когда мог, уходил в свою комнату». «Почему?» Максим начал терпеливо объяснять. «Вот представь себе. Рядом с тобой лежит другой человек, пусть и не чужой. Он сопит, храпит, ворочается и норовит то стянуть с тебя одеяло, то сбросить на пол. Какой здесь сон?» «Я сплю тихо», — Настя молитвенно сложила руки. «Не буду сопеть и храпеть, обещаю». Максим понял, она доверяет только ему. Пришлось согласиться, все равно другого выхода нет. «Ладно, валяй. Толян, перебирайся на матрас». «Давай, давай», — добавил Клим, — «мы не будем тебя ждать». Заросшее за два дня лицо Толяна перекосилось от злобы, но все же мажор подчинился. «Он на тебя смотрит так, как будто хочет убить», — прошептала Настя. «Пусть убивает, мне не жалко, но он этого не сделает ради его же собственного выживания». «Откуда ты знаешь?» «Мне положено, иначе какой я был бы проводник? А если серьезно, кто его из зоны выведет? И тебя тоже». Борис молча выключил свет. Если он что-то и думал по поводу произошедшего, то предпочел держать мнение при себе. Максим устроился на диване, положив под голову свернутую куртку. Настя легла рядом, лицом к лицу. Убрала в сторону мешавшийся тозик, обняла, уткнулась носом в волосы своему спасителю и уснула. Она действительно не сопела, не храпела и не шевелилась. Лишь едва слышное дыхание холодило щеку. Остаток ночи прошел спокойно, если не считать того, что за окном то и дело раздавались шаги, да кто-то злобно рычал. Под утро послышалось негромкое чавканье, и все стихло. Все это утром рассказал Клим. «Что это?» – спросил он. «Не знаю. Если честно, у меня нет никакого желания проверять», – безмятежно ответил Максим. «Понимаю». Клим открыл консервы на всех. «Угощайтесь». «Спасибо». «У меня от полуфабрикатов изжога будет». Толян жаловался, делая вид, что ночью ничего не произошло. «Руки и ноги как будто на дыбе растягивают». «Переживешь», — бросил ему Клим. «Куда нам теперь идти, проводник?» «Никудыкай, дороги не будет». Максим проговорил это с набитым ртом. «Только не надо говорить, что я суеверный. Сам знаю, что это так». Клим, понимающе кивнул. «На твоем месте я бы стал таким же. Далеко ли теперь лежит наш путь?» «Под землю». «Думаешь?» «Не думаю, знаю». Пару банок завтрака туриста Максим оставил в тумбочке. Он преследовал две цели. Оставить тем, кто придет сюда после, немного еды и уменьшить вес рюкзака. Таким же, как он, сталкерам надо помогать. Сейчас ты поделишься консервами, а в следующий раз и сам, голодный, найдешь чью-то заначку. После завтрака Максим отодвинул засов и осторожно выглянул в коридор. Кто-то включил лампы, а ведь вчера они не горели. Вдруг у входа в проходную появилась струйка дыма. Из него почти мгновенно материализовался скелет в грубом сером балахоне. Вспыхнули красные без зрачков глаза. Тишину прорезал пронзительный вой, похожий на рев паровозного гудка. Монстр понесся по коридору, набирая скорость. Максим еле успел захлопнуть дверь. «Что это?» — еле дыша спросил Толян. «Локомотив». Максим не упустил возможности поиздеваться над мажором. «Приехал сюда со станции». «Я серьезно». «Твоя душа за тобой явилась». Чудовище с ревом носилось по коридору, не в силах проникнуть в комнату охраны. Но убить чужую душу невозможно. Она неуязвима, пока не получит свое. «Что же делать?» «Сейчас скажу». Максим приоткрыл дверь, схватил Толяна за шиворот и вытолкнул в коридор. Чудовище прочертило в воздухе дугу костлявым пальцем с длинным сверкающим ногтем и рассекло горло мажора. Кровь брызнула струей. Толян захрипел и опустился на колени, а чудовище принялось пожирать его, жадно, с хрустом отгрызая куски. Максим захлопнул дверь. Его спутники с белыми лицами и вытаращенными глазами смотрели на него, не в силах произнести ни слова. Первой опомнилась Настя. «Зачем?» — вымолвила она. «Подождем», — невпопад ответил Максим, устраиваясь в кресле. «Отдыхайте, сейчас нам некуда спешить». Все расселись, куда могли. Очевидно, товарищи думали, что с несчастной жертвой чудовища все кончено, и мысленно проклинали Максима. Тем сильнее оказалось их изумление, когда минут через 15 открылась дверь, и в комнату ввалился Толян, живой и невредимый, даже с рюкзаком и ружьем. «Пить», — прошептал он. «Пить». Клим подал ему минералку. Утолив жажду, Толян упал на тахту и спросил слабым, но уверенным голосом. «Что произошло?» «Тебя сожрала твоя же собственная душа. Потом она стала тобой. Ты переродился». «Переродился?» — переспросил Толян. «Во что?» «В самого себя». «Я стал лучше». «Может, лучше, а может и хуже, пока не знаю. Там видно будет. Идти можешь?» Толян потянулся, подергал руками и ногами. Со стороны казалось, что его ударило током. «Скорее да, чем нет», — заключил он. «Сильный. Я после такого ночи половину дня валялся». Максим, уже ничего не опасаясь, вышел в коридор и выключил свет. «Ну чего сидите? Дальше надо двигаться!» Он покинул проходную и направился к площадке перед цехами. Его команда нерешительно двинулась за ним.